Глава 31. Все, что стоит делать, уже делалось. Поэтому теперь, мне думается, есть смысл обратить внимание на то, чего делать не стоит. Макс Бирбом. Сложно сосредоточиться на текущей учебе, когда понимаешь, что где-то сейчас происходят события, которые можно назвать эпохальными, которые определят будущее страны на годы, а то и на десятилетия вперед. В ожидании вестей от Шона я изводилась, ерзала и была непривычно рассеяна на уроках. Продолжают шаманы путь или остановились? А если дошли и собрались вместе, что творится на ихнем Харай-Хагане? Ничего хорошего. Куда идут, я, похоже, выяснил. Думаю, доберутся завтра-послезавтра. И кончай меня отвлекать фигней. И отвлекаться сама. Не стыдно? Почувствовала, как заолели уши. Шон прав. А я распустилась. Прикусив палец, уткнулась в учебник по фортификации. Пусть нужна она мне примерно, как горгульи тапочки, но если велено, буду учить. Ас хмыкнул. Угу, этот тренированный держит себя в руках, хотя знаю, что переживает не меньше моего. Кстати, Ас выдал идею, что получится или нет расправиться с шаманами, но оставшиеся в трибах алтари изъять вполне реально, поскольку сейчас те остались без магической охраны. Только не стоит спешить. Сначала шаманы, а жертвенники потом. А если с Харай-Хаганом ничего не выйдет, то следует выкрасть камни, когда грыхи тронутся в обратный путь. Остальные участники обсуждения, Шон, правящий триумвират и владыка Алсинейль, сочли предложение разумным. У меня четких мыслей или новых идей не было. Я только понимала, что хочу обязательно присутствовать, когда все начнется. Вечером, когда мы на пару с Асом прилежно, голова к голове, корпели у того в комнате над учебником по истории, зубря имена и даты к главе о восстановлении и закладке новых городов и торговых путей после отражения четвертого орочьего нашествия, неожиданно возник Шон. Если честно, я была рада поводу прерваться. Не, история, несомненно, полезна, а иногда даже и интересна. Но гроздья незнакомых географических названий и гномьих и эльфийских многосложных имен по-прежнему доводили меня до скрежета зубовного. «Думаю, вот сюда они все и идут». Шон щелкнул пальцами, создавая иллюзию. «Завтра к вечеру будут на месте». Место, надо сказать, выглядело странно, словно бы не от мира сего. Посреди ровной, гладкой, как стол, до самого горизонта, серо-бурой по зимнему времени степи багровела разверстая рана широкой мелкой котловины. Было это углубление естественным или рукотворным, не понять. Видно лишь, что внизу нет никакой растительности, только голая, потрескавшаяся земля цвета запекшейся крови. А еще на дальнем, восточном краю высился одинокий утес. Здоровенный, черный, похожий на гигантский гриб. Смотреть на него от чего-то было неприятно, хотелось зажмуриться или отвернуться. И вообще, почему-то этот морок казался невероятно реальным. «А это не морок. Мы сейчас глядим через глазок в динамическом портале», — ухмыльнулся Шон. «Обрати внимание на кольца, вмурованные в камень внизу». Голос учителя зазвучал непривычно серьезно. «Есть у меня подозрение, что вся эта скала – огромный алтарь. Это бы объяснило, почему они оставили жертвенники в трибах». Шон замолчал, а потом вздохнул. «И коли это так, в портал мне ее не пропихнуть». Задрал нос, уставясь в потолок, задумался на секунду и добавил. «Но и Хашургу защитить такую махину нелегко. Из чего следует...» «Что следует, я не узнала». Шон не сказал, а наоборот, щелкнул пальцами еще раз, открывая дыру под потолком, и сообщил. «Ну, я полетел». Я ошалела, заморгала вслед. 3 минуты и привет. Ас хмыкнул. Ночью Шон появился снова. Присел в изножье кровати. «Алябка, я в растерянности». «О чем ты? Я могу помочь?» Приподнялась на локтях, глядя на острый профиль. «Не понимаю, что делать с тобой и с Харай-Хаганом. Мне тоже кажется, что ты будешь там нужна. Только, похоже, там будет очень... Шон сглотнул. Грязно. Шаманы ведут с собой пленников. Много. Думаю, это будущие жертвы. И видеть тебе такого точно не надо. Поежилась, внезапно почувствовав, что в комнате холодно. Очень холодно. Да, смотреть на это я не хочу, потому что такое выворачивает душу, а забыть увиденное невозможно. Мы даже сейчас, между собой, в мирной ночной тишине, называем то, что творят орки, это. Потому что обозначить, обрисовать, описать честными, подходящими словами происходящее невозможно. Как окунуть руки по плечи в кровь? Никто не станет делать такое добровольно. Но я нужна. Зачем? Пока не знаю, но предчувствие есть. А значит, надо идти, и неважно, что там я увижу и почувствую. Пусть лучше это случится со мной, а не с милой светлой Бриттой или, наконец-то, нашедшей счастье Тин. Шон покосился на меня, чуть грустно улыбнулся. Потом привстал и переместился поближе к изголовью, так, чтобы дотянуться и погладить меня по голове. «Уверена?» Пожала плечами в ответ. «Я знаю точно». Он постарается меня защитить и прикрыть, как только сумеет. И Аска не будет рядом, так что справлюсь. Если разделить невыносимое с близкими, обычно оно становится вполне посильным. Не знаю, что сказал Шон Россу, но директор отпустил нас с Асом с занятий с расплывчатой формулировкой настолько, насколько потребуется. Штаб? Как назвал Ас наше разномастное сборище, расположился в долине Черного базальта. Сейчас это место не казалось ни пустынным, ни заброшенным. Народу было хоть отбавляй. Владыка Алсинейль, при нем толпа незнакомых эльфов в летящих зеленых одеждах, надо думать, конклав владыки, леди Астер в охотничьем костюме, рядом лорды Тиану и Арден, несколько человеческих магов, из которых я знала только лорда Вериса, и еще одного, виденного на экзамене, кажется, по имени Алвий. Чуть в стороне стояли столы с едой, нарезанными мясом, ветчиной, сыром, хлебом, фруктами. Интересно, это Астер о Шоне позаботилась, или все остальные тоже, как помогичат голодные? Поодаль были раскинуты разноцветные палатки для отдыха. Заглянув в одну, обнаружила внутри несколько походных кроватей с шелковыми одеялами, умывальные принадлежности и столик с письменным прибором. На нас с Асом взирали со сдержанным любопытством. Что делают тут подростки? Будь рядом Шон, я бы чувствовала себя увереннее, но учителю явно было не до нас. Он носился смерчем от группки к группке, перескакивая с языка на язык и размахивая черными рукавами, разъяснял стратегию. Но зачем тут столько народа? Неужели мы все-таки решили напасть на всешаманское сборище? Спросить, что ли, леди Астер? Или не стоит? Ас чуть сжал мою руку. Потерпи. Давай не будем никого отвлекать. Поклонившись тем, кого знали, отошли в сторонку. Сотворили пару сидений из драконьих нитей, прикрыв их мороками обычных табуреток, и стали ждать, наблюдая за происходящим. Я ерзала. Ощущения были, как перед грозой или перед сложным экзаменом. Неуверенность, робость, даже страх. Зачем мы сюда приперлись? Чем могу помочь я, слабая адептка-неумеха? Ас покосился на меня, вздохнул. Подожди. Встал, подошел к ближайшему столу и через минуту вернулся с парой толстых бутербродов с копченым мясом и листиками салата. На. Я помотала головой. Есть совсем не хотелось. Мы завтракали 4 часа назад, так что ешь. И успокоишься, и сил наберешься. Позже, может быть, некогда. Огу, наемся, а потом сытая и спокойная банально усну. Ас фыркнул и вгрызся в свой бутерброд. Остальные ничем не выказывали волнения. Часть эльфов, собравшись в кружок, что-то обсуждала, сопровождая слова плавными, завораживающими жестами. Интересно, длинные развивающиеся рукава – это часть эльфийского риторического искусства? Смотришь на ритмичное колыхание и через минуту ловишь себя на том, что киваешь в такт и совсем согласная, хотя не поняла ни слова, ибо и далеко, и щебечут слишком быстро. «А ты, оказывается, язва!» — хмыкнул Ас. «Погляди лучше вон туда». «А что там?» — обернулась. На фоне черного склона возникла уже знакомая картина. Словно распахнулось окно в другой мир. Хотя так оно и было. Наверняка это тоже не иллюзия, а изображение, переданное через портал. Багровая впадина с черной скалой-грибом, на которые, если верить длинным, размазанным вечерним теням, мы смотрим откуда-то с юга. Там, в ворочьей степи, уже сгущались сумерки. Но было хорошо видно, как на краю, дальнем от камня, суетятся мелкие, размером с мышей орки. Разгружают повозки, ставят юрты, тащат что-то вниз, в котловину. Дрова, что ли? Приглядевшись, я поняла, что орков условно можно поделить на три группы. Первая – грыхи с приближенными, которые в хозяйственной деятельности участия не принимали, а только, судя по жестам, отдавали распоряжение и орали на остальных. Вторая – грыхова охрана и одновременно обслуга. Вооруженные до зубов здоровенные воины, часть которых стояла на страже, а часть ставила юрты и разводила костры. Третьей группой были согнанные поодаль в большую группу пленные. Слава богам, женщин среди них не было. Наоборот, насколько можно разглядеть, пищей Хашурга предстояло стать молодым, сильным мужчинам. Задумалась, должна ли я печалиться о том, что орки сами убивают тех, кто при других обстоятельствах попытался бы убить нас? Ум в таких вопросах решает не всё, а сердце говорило «должна». Убийство – дурное дело, где бы и о ком бы ни шла речь. Другой вопрос, что спасти обреченных мы не можем, потому что сделать это незаметно не получится. Вмешательство будет явным, и ценой за их жизни будет новая волна и тысячи жизней жителей империи. Начиная с того, что сами спасенные, скорее всего, первым делом попытаются прирезать спасателей. Не исключено, что стать жертвой предкам – на таком торжественном мероприятии считается огромной честью. Вздохнул рядом Ас. У ставящих юрт что-то происходило. Несколько воинов-орков сперва махали друг на друга руками, потом кулаками и, наконец, схватились за топоры и секиры. К начавшейся потасовке стекался народ. Часть кинулась в драку, остальные образовали широкий круг. Меня удивило, что шаманы не пресекли свару, а наоборот присоединились к зрителям. Что там происходит? Звука нет и не будет. Так безопаснее. Пришло от Шона. А суть в том, что пара грыхов не поделили место для юрты. Один прибыл чуть раньше, зато у второго триба сильнее. Вот выясняют, кто прав. Офигеть! Места им, что ли, тут в степи до горизонта мало? Дело принципа. Примерно как порядок следования в трапезную залу во дворце. Пришло уже от Аса. Мне такого не понять. Но сражение – это был не тренировочный поединок, а именно бой, настоящий, смертельный, подходило к концу. Четверо орков валялись на земле в лужах крови. Еще трое наседали на последнего противника. Взмах топора – беззвучный, но почти физически чувствующийся удар, и орк с рассеченным плечом повалился на землю. Трое победивших, воздев к небу тесаки, заорали что-то нам неслышное. Только открывались-закрывались рты. А потом деловито стали обирать побежденных. Остальные, как ни в чем не бывало, вернулись к делам. Понятно, почему орки смогли без труда найти общий язык с викингами. И у тех, и у других процветает культ силы. Ой, процветает. Вон, через 4 юрты еще одна драка началась.